Ну, Здравствуйте, Алина Александровна. кто спрашивает? Компания «Эверест», старший инспектор Косенкова Светлана Викторовна. Данный разговор записывается. Алина Александровна, вы? Угу. А вы почему звоните и сбрасываете, скажите, пожалуйста, с утра пораньше? Я сейчас с вами общаюсь, а не сбрасываю. Нет, вы звоните мне с этого номера и сбрасываете. Уже четвертый раз вот это, четвертый звоночек. Алина Александровна, я звоню. Уточните дату своего рождения, пожалуйста. Сначала вы скажите, почему вы звоните и сбрасываете. Я не звоню и не сбрасываю. Я вам поступила. Но посмотрите у себя в системе, посмотрите у себя в системе. Я производила вам звонок. Так, на вопросы мне отвечать. Вопросы, вопросы я задала. Нет, сейчас. Тон не меняем. Мы не тон не меняем. Вы охреневшие там сидите, твари, которых надо наказывать. Я вас... Ах ты... Не сочиняйте с утра, Ну и хорошо, я тебе покажу. Хорошо, окей. Алина Александровна, дата своего рождения. Уточните. Документы где? Какие документы? Которые ты должна была мне прислать на электронную почту, чтобы ты подтвердила, кто ты вообще. Вы можете найти у себя... по месту прописки или где вы там проживаете. Пожалуйста, можете заняться этим после нашего с вами разговора. Да что ты, то бишь выслали. У вас имеется задолженность, которую мне хотелось бы с вами, Алина Александровна, обсудить. Ну, я не разделяю твоего желания, поэтому, может быть, свободно. Еще раз вам настоятельно рекомендую... Оставь свои рекомендации при себе. С вами, Алина Александровна, вот не я по-нормальному с тобой начала. Ты не захотела по-нормальному? Я вам покажу по-плохому. Я покажу, это объяснений. Только начало, курочка моя. Дальше будет хуже. Алина Александровна, я тебе все сказала, я все, не свободно. Животное, я человек. Ты не, ты человек. Курочки не ты человек. Речевыми звуками. Да, а, ну разве что только это твоя отличительная Итак, способность Алина от курочки. На дату рождения. Итак, пошла в жопу. Настраивайтесь на конструктивную Ты беседу. Пошла, да? Всего доброго, до свидания. Молодец, пока.